Бала. Следующий день был папиным. Аврора почувствовала это в тот же миг, когда проснулась. Бабушкин день она считала уютным, дни, когда в квартире появлялся дядя Бранде, интересными. Но самые лучшие были те, когда папа оставался дома. Этим утром Аврора соорудила на постели из одеяла конуру для пуфика, а потом поиграла, притворившись, что превратилась в собаку. Ведь сидеть в собачьей конуре было очень приятно. Аврора настолько увлеклась игрой, что папа зашел к ней, чтобы ее разбудить. «Аврора!» — позвал он. «Гав!» — ответила она. «На помощь!» — закричал папа. «Мама, к нам в дом пробралась собака! Это ведь ты всегда хотела завести собаку!» Мама еще не совсем проснулась, но она зашла и, сощурившись, посмотрела на одеяльный домик. «Гав!» — еще раз пролаяла Аврора. Мама заглянула под одеяло. «Хорошая у меня конура». «Превосходная», — сказала мама. «Может, ты пойдешь на работу вместо меня, а я бы осталась дома». «Ты сегодня идешь в суд?» — спросила Аврора. «Да», — ответила мама. «Мы будем слушать дело об одном мальчике, который угонял машины. Как ты думаешь, что нам с ним делать?» «А он хороший или плохой?» «Он человек», — сказала мама. — А это значит, что он и тот, и другой, как все мы. — Скажи ему, что он должен работать и получать за работу деньги, — сказала Аврора. — Тогда он сможет купить машину, он сможет купить подержанную. — И какая работа ему, как ты думаешь, подойдет? — Чинить машины, — нашлась Аврора. — Мари, — строго сказал папа, — если ты еще будешь медлить, то опоздаешь. Ты еще успеешь наговориться с Авророй. Сократ немного сердился. Когда мама уже совсем собралась уходить, он пристально посмотрел на папу. Он, наверное, испугался, что папа тоже уйдет, и поэтому закрутился на одной из папиных штанин и повис на ней в то время, как папа помогал маме надеть пальто. «Ну, счастливо вам всем троим», — сказала мама. «Встретимся за обедом, Сократик». «За обедом, Сократик», сказал тот. В этот день папа был весел. Он насвистывал мелодии, напевал песенки, убираясь дома. А Аврора с Сократом всячески помогали ему, за что бы он ни брался. Как только папа убрал постели, Сократ залез на них, чтобы сделать результат его работы еще красивее. А когда папа взялся за швабру, Сократ взял одну из его рубашек, ополоснул ее в ведре с водой и тоже стал мыть полы. Отличная работа, Сократик, вздохнул папа. Но лучше бы ты собирал пылинки с ковра в гостиной. Сократ тут же взялся за дело. И как папа потом обнаружил, собирал пылинки с ковра себе в рот, вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорное ведро. «Сократик, пылинки нужно бросать сюда», — показал папа. «Ага», — промычал Сократ. Он нашел пылинку, положил ее в мусорное ведро, а потом сунул ее себе в рот. «Сейчас я дам тебе яблоко», прошептала ему Аврора. «Смотри, что Сократик получит». «Спа-спа», — сказал Сократик и положил яблоко в мусорное ведро, где оно и осталось. «Пускай лучше он помогает нам мыть посуду», — предложил папа. И с мытьем посуды дело пошло лучше. Сократу вручили маленькую миску с теплой мыльной водой, и в ней он помыл две чайные ложечки и свою собственную чашку. Аврора протерла все ножи и вилки, а все остальное папа уложил в сушильный шкаф. Так что никаких других происшествий не было. И тут позвонили в дверь. Это пришла мама Нюсси. «Твой папа занят историей?» — спросила она Аврору. «Нет, он сочиняет список. Я отправлю с ним в магазин». «Я могу отвлечь его на пару минут?» «Конечно», — сказала Аврора. «А вот он сам». «Дело вот в чем. Мы купили на Рождество пианино и пылесос», — стал объяснять мама Нюсси. «Да», — сказал папа и рассеянно взглянул на нее. «Как приятно, что у вас теперь есть пианино». Он не знал, что сказать ей о пылесосе, но тут же ему помогла сама мама Нюсси. Она за словом в карман не лезла. «Так вот, мы купили обе эти вещи в рассрочку», — сказала она. «И вполне справимся с ней. Мы уже выплатили деньги за миксер и морозильный шкаф. Еще я поступила на работу в магазин, который буду убирать наполовину ставки». «И это отлично», — — согласился папа. «Так вот что я надумала», — продолжала мама Нюси. «Если вам это не подойдет, то скажите сразу. Я подумала, что если бы твой папа немного поучил Нюси играть на пианино, я бы отдала ему наш пылесос. Ну, то есть наш старый, он совсем как новый, только не самой последней модели». Она взглянула на Аврору, но папа тоже стоял рядом и слышал ее, и как раз этого мама Нюси и добивалась. «Вот как», — промолвил папа. «Я сама так и не выучилась играть, вот и подумала, что хорошо бы выучиться Нюси. У нас же теперь пианино есть». Папа все стоял и раздумывал, но под конец сказал. «Кажется, я понимаю вас. Я занят 3 дня в неделю, но в другие дни мог бы найти для нее время. Скажем так, 2 раза в неделю по полчаса». «Отлично», — сказала мама Нюся. «Я очень рада, что вы согласились». «Правда, ближе к защите диссертации мне придется пропустить несколько недель», — предупредил папа. «Понимаю, вы тогда станете доктором». «Да», — сказал папа. «Если все пойдет хорошо». «Я сразу же уволюсь после выкупа пылесоса», — сказала мама Нюся. «Очень сожалею, что пошла на работу и какое-то время не смогу помогать вам с Сократиком». «Не берите в голову», — сказал папа. «Мы справляемся». Через некоторое время в дверь снова позвонили. В ней опять стояла мама Нюси, но теперь уже с пылесосом. «Боже мой», — сказал папа. «Вот не думал, что заполучу такую роскошь». «Ну вот, а теперь я побегу», — сказала мама Нюси. «Я должна уже быть на работе. Пылесос собран, его можно включать и использовать». «Тогда остается подключить его к розетке. Скажите Нюсе, чтобы она пришла завтра к 10 часам». «Покорно благодарю», — крикнула мама Нюси уже из глубины коридора. Папа, Аврора и Сократ остались наедине с пылесосом. «Попробуем его сразу», — предложил папа и взглянул на напольный ковер, который за последние дни успел собрать множество соринок. «Давайте», — сказала Аврора и запрыгала по полу. Папа нашел розетку и вставил в нее вилку пылесоса. Но ничего не произошло. Немного погодя, он нашел на пылесосе кнопку, которую требовалось нажать, чтобы пылесос заработал. И тот страшно зашумел, заворчал и заколокотал, а чуть поодаль совершенно самостоятельно зашипел шланг. Папа надел на него щетку, приложил щетку к ковру, и все соринки и пыль устремились внутрь шланга. Они запрыгали и застучали внутри его, и было очень весело на это смотреть. Папа с Авророй пытались заговорить, но это оказалось нелегко. Пылесос говорил гораздо громче их. Наконец папа кивнул головой и передал пылесос Авроре, чтобы она испытала его сама. «Кстати, а где Сократик?» — прокричал он ей на ухо. Аврора замотала головой и продолжила пылесосить. Папа заглянул в ванную комнату, в спальню, на кухню и в Аврорину комнатку. Сократ нигде не было. Папа начал обходить квартиру во второй раз. Он зашел в спальню, встал на колени, заглянул под кровати. Там-то он и обнаружил Сократа. «Бала!» — кричал тот. «Ой-ой! Бала!» «Ничего подобного», — сказал папа, хотя понятия не имел, что это такое или кто это такой Бала. Он знал только, что это что-то ужасно неприятное. «Иди сюда, Сократик, я уберегу тебя». «Бала забьет Сократа», — не унимался Сократ. «Мы пошлем Аврору в магазин за апельсином для Сократика», — предложил папа. «Апельсин», — повторил Сократ, пополз и молниеносно выбрался из-под кровати с противоположной стороны. А Аврора стояла и все пылесосила. Ковер со всех сторон становился чистеньким. На нем не было ни соринки. Но ковер закончился. Что бы еще пропылесосить? Аврора оглянулась. На столе лежали сережки, которые мама надевала, когда прихорашивалась. Обычно они лежали в шкатулке, которую она держала в спальне. Но на этот раз сережки лежали тут. Они были маленькие, золотые, с жемчужинками. «Какие-то они сегодня тусклые», — подумала Аврора. «Может, когда она их пропылесосит, они станут чище и заблестят?» Вот мама обрадуется. Аврора поднесла к ним щетку пылесоса, и сережки вмиг в ней исчезли. Она слышала, как они застучали по шлангу, прежде чем исчезнуть в пылесосной утробе. Только тут она испугалась и выронила из рук шланг. Как раз в этот момент вошел папа. Он выключил пылесос и сказал. «Сократик так испугался, что, я думаю, мы на время отключим пылесос, чтобы он к нему попривык». «Папа», — начала была Аврора. «Наверное, ты тоже его испугалась», — Перебил ее папа. Он заметил, какой у его дочки испуганный вид. «Нет, но я...» Снова завела речь Аврора. Она хотела рассказать о сережках, но тут к ним подошел Сократ. Он все еще плакал, но все-таки вымолвил. «Ао, апельсин, балы нет, балусла», сказал Сократ, но в это время заметил пылесос, который теперь молчал. Это задержало Сократа на миг у двери, но потом он тут же набрал скорость и ринулся прочь. «Эй!» — крикнул папа. «Сократик, подожди!» «Папа!» — опять начала Аврора. «Да», — продолжал папа. «Нужно побыстрее его успокоить. Одевайся, Аврора, сходи в магазин и купи 4 апельсина. Их нет в списке, но ты это не забудешь?» «Нет, не забуду». Ей казалось, что пока папа говорил, сережки все глубже и глубже тонули в пылесосе. Но ничего, она о них расскажет потом. «Мама, наверное, удивится, когда вернется сегодня домой», — сказал папа. «Конечно». Когда Аврора пришла в магазин, первым делом она попросила 4 апельсина, чтобы о них не забыть. Все остальное было записано на бумажке, и продавщица помогла отыскать продукты. Выходя из магазина, Аврора заметила Брит Карен с Нюсси. У них были такие странные лица. «Нам некогда сейчас стоять и разговаривать», — сказала Нюсси. «Можно мы пойдем с тобой?» «Хорошо», — согласилась Аврора. Она хотела выяснить, что с ними случилось. Печально всех выглядела Брит Карен, а огорченная чем-то Нюсси страшно занималась что-то другое. «Что с вами?» — спросила Аврора. «Мы расстроились по двум причинам. У Брит Карен она одна, а у меня две. Но одна из них та же, что у Брит Карен». «Да», — согласилась Брит Карен. «Но она самая печальная». «Вот как?» — сказала Аврора. Она попыталась представить себе причины, но никак не могла их придумать. «Ну что скажу я?» — вымолвила Нюсси. «Или ты, Брит Карен?» «Я скажу сама, ведь она касается меня. Или нет, лучше скажи ты». «Брит Карен переезжает», — сказала Нюсси. «И мы больше никогда не увидимся». «Что?» — воскликнула Аврора. «Какое несчастье, Брит Карен!» «И я тоже несчастная», — продолжила Нюсси. «Подумай, ведь мы с ней познакомились, когда были совсем маленькие». «Ага», — подтвердила Аврора. «Так что и ты будешь горевать тоже», — сказала Нюсси. «Но сначала я отнесу домой то, что купила», — решила Аврора. «Мы пойдем с тобой», — вызвалась Нюсси. В результате три несчастные девочки отправились на 10-й этаж. Папа даже испугался, когда открыл дверь и увидел их лица. «Что случилось, Аврора?» — спросил он. «Брит Карен переезжает, и мы больше не увидимся». «Какое несчастье!» — сказал папа. «И куда вы, Брит Карен, переезжаете?» «В корпус, который стоит в конце улицы», — махнула рукой Брит Карен и указала пальцем. «Ну, так это недалеко», — сказал папа. Аврора немного удивилась, когда услышала ее слова, в то время как Нюсси, пристально взглянув на папу, сказала... «Вы кого-нибудь из последних корпусов знаете? Или видели малышей, которые приходили к нам и играли здесь? Сами мы никогда туда не ходили». «Конечно», — объяснил папа. «Ведь вы были маленькие. Но когда вы пойдете в школу, вы подружитесь со всеми ребятами из всех домов и наверняка встретитесь друг с другом снова». «Это будет не скоро», — огорченно сказала Нюсси. «Я не понимаю, зачем им понадобилось переезжать так недалеко?» — удивился папа. «Я уж думал, они уезжают в другую часть страны». «Мама хочет наверх», — объяснила Брит Карен. Но папа этого не понимал. «Она имеет в виду этаж», — объяснила Нюсси. «Сейчас они живут только на 12-м». «Ага», — подтвердила Брит Карен. «В нашем корпусе освободился верхний этаж, но нам его не дали. Зато такой же освободился в другом корпусе. Вот мы и переехали». «Понимаю, это очень печально. Но ты, Брит Карен, в любой момент можешь нас навещать, понимаешь?» «Большое спасибо за приглашение», — отозвалась Брит Карен. «А ты, Нюсси, ты уже раскрыла подружке нашу общую тайну?» — спросил папа. «Еще нет». И лицо Нюсси расплылось в улыбке. «Это вторая причина, которая меня расстраивает. Понимаете, я расстраиваюсь не только потому, что Брит Карен переезжает. Теперь из-за того, что я буду учиться играть на пианино, у меня будет меньше времени, чтобы играть во дворе. И Брит Карен, к тому же, переезжает. Я ее жалею». Действительно, как только Нюсси заговорила о пианино, Брит Карен почувствовала себя совсем брошенной и покинутой. «Не расстраивайся», — посоветовала Аврора. «Мы с Нюси будем встречаться с тобой на полпути до вашего корпуса». Как только она это сказала, лицо Брит Карен немножечко посветлело. «А теперь?» — спросила Нюси. «Куда мы отправимся, чтобы еще немного погоревать?» «Идемте ко мне», — предложила Брит Карен. «Мама купила для нас добрые булочки». Они поели булочек у Брит Карен, а после этого Аврора сходила за своими санками, и они отправились кататься на них с горки позади их дома. «Я эту горку никогда не забуду», — сказала Брит Карен. Аврора поднялась к себе только тогда, когда мама пришла домой, и обед был готов. «Слушай, Эдвард», — спросила мама, — «а когда состоится защита твоей докторской диссертации?» 17 числа следующего месяца», — сказал папа. «И тогда в честь нового доктора мы устроим банкет?» «У моих коллег так уж заведено». «И ты, мамочка, к празднику разоденешься», — сказала Аврора. «Ну, должна же я хоть иногда выглядеть прилично», — сказала мама и рассмеялась. «И ты наденешь свои сережки?» — спросила Аврора. «Конечно. Вон они лежат там, в шкатулке, на столике». «Нет», — сказала Аврора. «Они там не лежат». «Тогда где же они, Авророчка? Может, в спальне?» «Нет». «Уж не взяла ли ты их у меня? Ты их не потеряла?» «Нет. Их съела Бала». «Так что же с ними случилось?» «Я, кажется, понял», — сказал папа. «Это сюрприз, но мы должны подождать, пока Сократ не заснет. Он его боится». «Кого и чего мы должны ждать?» «Подождем и увидишь». Когда Сократ лег в постель и безмятежно заснул, папа вытащил в гостиную пылесос. Мама, конечно же, этому изумилась. Но она не только изумилась. Она пылесосу обрадовалась. А когда она узнала, что Сократ окрестил пылесос Балой, и тот съел ее сережки, она тут же сказала: «Аврора, принеси нам 2 старые газеты». Мама отвинтила заднюю часть пылесоса от его корпуса и вытянула из него мешок. Мешок был заполнен всем, что собралось с ковра. «Хорошо, что вы не успели вытряхнуть мешок в мусоропровод», — сказала мама. Они извлекли все, что находилось в мешке, на газеты. Какая-то часть мусора и пыли снова осела в гостиной. Но, во всяком случае, среди мусора они нашли сережку, а за ней другую. Папа свернул газету, вышел в коридор и выкинул кулек в мусоропровод. А сережки заняли свои привычные места в ушах мамы и не стали блестеть хуже от того, что побывали в брюхе у Балы.